«Но зачем строить одно здание за такую сумму?» — спросил Филос, продолжая улыбаться. «Постройте мне дюжину. И где же я его построю?» «Посмотрите во второе окно слева от вас, на ту сторону улицы, вниз». Филос чуть было не вскочил, но он даже не шевельнулся. Его глаза прищурились. «Мне отлично известен этот участок. Один из моих заместителей в ближайшее время должен навести о нем справки. Не стоит труда». «Участок куплен?» «Да». «Вами?» «Да, куплен мной», — подтвердил Рэб. «И я перепродаю его вам за 8 миллионов долларов. Сегодня же». «Сегодня или никогда?» На этот раз Фэллоус встал, прошелся по кабинету. Тем не менее, он не подошел ко второму окну слева, откуда мог видеть пустырь. Но ему явно очень хотелось посмотреть. «Я понимаю», — опередил его Рэб, — «вы мне скажете, что другие банки могут уехать с Уолл-стрит, и вы боитесь остаться здесь в одиночестве. Это действительно было бы глупо. Но они ни за что отсюда не уедут». «Почему?» «Потому что остаетесь вы. И еще по одной не менее важной причине. Почти все банки сталкиваются с теми же проблемами, что и вы, теснотой нынешних помещений. И вы скупили участки, чтобы предложить их каждому банку? В этом не было необходимости. Ваш банк самый крупный на восточном побережье Соединенных Штатов. Другие нуждаются в площади меньше, чем вы. Предположим, я продаю это здание по Пайн-стрит 18, где мы с вами находимся, какому-нибудь другому банку». «Какому именно?» «Крупному, достаточно богатому банку, который может приобрести то, что вы будете продавать. Который уже расположен на Уолл-стрит, и этот банк, приобретя здание на Пайн-стрит 18, очень укрепит здесь свои позиции». Эллоус вернулся на место. «Короче говоря, что и кому вы намерены продать?» «А что хотите продать вы?» «Все. Семь ваших зданий?» «Если мы приобретем ваш участок и построим здесь небоскреб, скажем, этажей в 60, я не вижу необходимости сохранять наши старые здания. И кроме того, любой банк не прочь время от времени получить немного наличными». Наступила тишина. Глаза Рэба словно поддернулись дымчато-серой пеленой. «Согласен, беру», — отрезал он. «Я продам ваши здания все семь. Разумеется, банкам или любым другим финансовым учреждением». Опять воцарилась тишина. Потом Фэллоус сказал: «Мне нужно проконсультироваться с другими управляющими. В любом случае, я не могу единолично принимать подобные решения». «Конечно», — с самой изысканной улыбкой согласился Рэб Климрот. «Каждый член административного совета банка Хант Манхэттен имеет право предложить банку операцию на сумму не выше 50 миллионов. Сегодня цена моего участка 8 миллионов. Завтра она дойдет до 9, в понедельник до 10. Постройка небоскреба в 60 этажей будет вам стоить примерно 120 миллионов долларов. Я вам предлагаю следующее. Ровно через 2 часа и 34 минуты я вернусь в ваш кабинет. Я представляю вам письмо одного банкира, которого вы знаете лично. В нем он сообщит вам о своем обязательстве выкупить у вас здание на Пайн-стрит 18, но при том условии, что вы купите мой участок и приступите к строительству небоскреба. Готовы ли вы в таком случае приобрести мой участок?» «Я все понял», — сказал Диего. «Ты продаешь за 8 миллионов этому типу земельный участок, за который 2 часа назад заплатил 4 миллиона.